Тыдзень з радыё «Свабода». У пражскай студыі аналітыкі Ян Максімюк, Алексей Знаткевіч і я, Александр Лукашук. Сёння ў праграме: два саюзы палякаў і адна беларуская ўлада, крызіс у адносінах Варшавы і Менска, крок наперад, крок назад, палітычныя танцы як шлях Беларусі ў Еўропу, наш карэспандэнт на выбарах украінскага прэзідэнта, дэмакратычны парадокс Януковіча. Калегі, на гэтым тыдні хіба самая драматычная падзея — это канфлікт паміж двума саюзамі палякаў у Беларусі. Адзін афіцыйны, ці праўладны, як яго называюць, саюз называецца афіцыйна саюз палякаў на Беларусі, другі саюз палякаў Беларусі. Што адбылося? Спрэчка пачалася вакол, я нагадаю нашым слухачам, вакол польскага дома ў Івенцы, каму ён належыць, хто мае права там працаваць, кіраваць. Але хутка набыла міжнародна-дыпламатычныя аспекты. Быў адкліканы польскі амбасадар з Менска, што на дыпламатычнай мове паказнік вельмі высокого ўзроўня нездавальнення. Міністр замежных справаў Польшы Сікорскі заявіў на польскім тэлебачанні, што ён будзе па-мужчынску гаварыць з беларускім міністэрствам замежных справаў. Свой голас унеслі польскія парламентары, члены Сейму, а затым прагучала нават заява прэзідэнта Польшы Леха Качынскага, які выступіў заявай салідарнасці з саюзам палякаў, якім кіруе Анжэліка Борыс. Але гэта міжнародныя аспекты, а ўнутры самой Беларусі. Якую небяспеку для беларускай улады уяўляе саюз палякаў Беларусі? Ян. Я не ведаю, якую шкалу для памераў небяспекі такой ці іншай грамадскай з'явы выкарыстоўваюць беларускія ўлады, а таму мне цяжка адказаць наўпрост на гэтае пытанне, бо, напрыклад, мае акрэсленні, што малая, сярэдняя ці вялікая небяспека можа зусім не супадаць з тым, як гэтую праблему бачыць беларуская КДБ. Таму на ваша пытанне я адкажу наступным чынам, што саюз палякаў пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борыс, ён уяўляе цяпер для Беларусі такую небяспеку, якую уяўляў і год таму, назад, і два гады таму. Я не бачу, чаму сітуацыя вымагае такого жорсткага рэагавання ў адносінах да саюзу палякаў, якую ўжылі беларускія ўлады цяпер. Алексей, калі б я вам задаў тое ж самае пытанне, спытаўся, саюз палякаў, якім кіруе Анжэліка Борыс, ён пад ціскам уладаў таму, што ён такі, ці таму, што ён нешта робіць не тое? Я бы сказал, что слово «небяспека» тут, по-моему, совсем не самое докладное. Тут больше ведется про то, что для белорусской влады, для белорусской системы любая незалежная организация есть некое чужеродное тело, и эта система хочет все эти незалежные организации из ног уж, неважно, это организация поляков, ці эта организация занимается политической деятельностью, ці культурницкой деятельностью, ці это белорусская культурницкая организация. И она хочет этой организации проглынуть. І вось цяпер гэты працэс адбываецца ўжо апошнія шмат гадоў ад 2005 года. Фактычна мы назіраем за паўтарэннем падзеяў 2005 году ў іншым нейкім ракурсе. І тады тое, што не ўдалося прыглынуць тады і пераварыць тады, было тады выкінута, выплюнута, а цяпер выплюнулі, а цяпер зноўку ядуць. Што ж, эта арганізацыя, тым не менш, мае адну выразную асаблівасць. Это арганізацыя нацыянальнай меншасці. А пытанне правоў нацыянальных меншасцяў заўсёды не то што высока, а абавязковы чыннік, скажам, еўрапейскага стандарта дэмакратыі, усесветнага стандарта дэмакратыі, фактычна, такога, які ўхвалены дэкларацыі правоў чалавека ААН. І вось Лех Качынскі ў сваім звароце якраз на гэты момант звярнуў увагу. Алексей, вы кажаце, што канфлікт гэты латэнтны, з любой арганізацыі незалежнай у Беларусі так адбываецца, это сапраўды так, але тым не менш, такая выстрыня адбываецца вось менавіта зараз, менавіта на гэтым тыдні. Вельмі простае пытанне. Чаму цяпер? Ну, з усіх прычынаў абвастрэння гэтага канфлікту, якія прагучалі і ў нашым эфіры ад экспертаў і асобаў ангажаваных, у гэты канфлікт не найбольш імавернымі падаюцца дзве. Па-першае, нядаўна змянілася як бы склад старэйшага кіраўніцтва КДБ. На кіраўнічыя пасады прыйшлі зусім іншыя людзі, і магчыма, што якраз у гэтых людзей, тых палкоўнікаў, якія занялі генеральскія пасады, якраз зусім іншае бачанне сітуацыі вакол саюзу палякаў, і нехта паклаў менавіта прэзідэнту ці каму іншаму рапарт у гэтай справе, які, скажам, выклікаў такую рэакцыю. Другая прычына для мяне таксама магчыма, гэта звязаная з прынцыпам, як Беларусь выбудовує свою політику у відносинах до Сходу і до Заходу. Ось з дня на день, щораз більш відавочно, що для Білорусі заміжна політика – це гульня з нульовою сумою. Значить, коли ми тут нічим поступимося, ми хочемо нечто таке отримати за це. Так що демократизація для Білорусі не з'являється ані метою, ані самометою. І тому я б, скажем, я ще цей конфлікт зв'язував з візитом з міністра заміжних справ Сергія Мартинова у Варшаву. Ось, він якраз органічно вписується в таку, як би, скажем, концепцію політики з нульовою сумою. Ось ми притиснули Союз поляків, хочемо нечто від поляків за це. Можемо поступитися, хочемо нечто отримати. Що докладно, я не скажу, але це було б логічно у такої недальнобачної політиці Мінську. Олексій, ви думаєте, є якась причина, яка менавіта за тим часом, за тим тиднем зв'язана? Що відбувається в Білорусі? Я б особливо погодився з другою причиною, яку він назвав тут Ян. І, може би, навіть сказав би не про гульню з нульової суми, а про те, як веде білоруська влада гандаль завсюди. Тобто, яна бере, чим більше буде закладників, тим легше про нечто домовлятися. Раніше у нас були ніякі питання, по яких, можливо, поляки б виставляли білоруським уладам ніякі свої потребування. А ось тепер полякам найперш під час цих перемовів доведеться розмовляти менавіта про гэты конфлікт, менавіта про гэта. Ось ми гэта забрали, ми вам можемо віддати гэта. Калі ласка, ми давайте погандлюємося ось про гэта. І такий метод білоруської влади доволі часто, мені подається, використовується. Ну, що ж, у цей тиждень якраз у Білорусі активно проходять різні етапи, зв'язані з виборчою кампанією місцевої совєти. Можливо, пізніше ми зможемо побачити, я навіть не веду, чи є така статистика, скажімо, представників національних меншостей у місцевих органах влади. За совєтським часом вони були поводлі разнарядки. Ну, покольки ми ведаем, що советський час у Білорусі в этом сенсі протягується, так буде цікаво поглядзець кінцінальний склад этих місцевих так званих советов. Але давайте вернемся ще раз до більш широкого контексту. Такі діяння білоруського боку, як вони, по-вашому, які вони можуть мати наступство на більш широкі, довготермінові взаємодносини, взаємодіяння Мінська і Брюсселя, Мінська і Варшави? Бо все ж таки це виглядає, що така тактика не може протягуватися без конца. Чи може? Ні, я думаю, не може. У Польщі чувати вже щораз більше голосів, що для Білорусі європейське партнерство потрібно перш за все, як срода, каб гандлювати і шантажувати Росію. Що усе те, що європейське, усходнє партнерство, натурально, пропонує Білорусі, каб підтягнути стандарти політично-економічного життя до ніяких європейських стандартів, з гэтага Білорусь або вогулі не користає, або користає вельми пераборливо. Так что это уже отчувается. Я думаю, что разумеется, это в Варшаве, разумеется, это еще в неких столицах. Махчима до Брюсселя еще это не дошло. Але реакция тут будет. Хотя я бы сказал, что Брюссель, когда перед тем, как, скажем, реакцию на такое, как бы, скажем, небыто удел Беларуси во Всходнем партнерстве выказать, Брюссель еще не будет робить никаких резких рухов на протягу этого года, и, а может, полторы годы, покуль не отбудутся мясовые и президенты. Варшава має певні речаги впливу, тим ліку, на Брюссель. Скажімо, згадаємо ситуацію з російським м'ясом, який був польський бок, відкликав неке там своє право ухвали на неку домову, і ситуація заморозилася. Так, і не забуваємо, що, як би, скажімо, что наибольшим прихильником Белоруссии у Евразвязи является как раз Польша. Як не дивно, Польша со Швецией как бы тягнули за уши Беларусь у то исходное партнерство, и все переконывали, что варто Польшу это взять. И я думаю, Польша еще, как бы, скажем, думки своей не поменяла. Але, коли, скажем, это конфликт, и это такая гульня у нулевую сумму будет протягиваться, целком вероятно, что и Варшава может стратить терпливость. Алексей, вы погодзіцеся, што Мінск вельмі рызыкуе ў гэтай сітуацыі? Мінск рызыкуе, але Мінск так заўсёды і дзейнічае. Зноўку ж, калі я прыводзіў гэтую метафору з закладнікамі, Польша не выпадкова найбольш зацікаўленая ў далучэнні Беларусі да ўсходняга партнерства. 400 тысяч палякаў живуць у Беларусі. І тое, што забралі дом польскі ў Івянцы, ну, я не ведаю, што спадар Мартынаў можа сказаць спадару Сікорскаму на перамовах, і што ўвогуле беларускія ўлады могуць сказаць польскім. Але яны, па-першае, заўсёды даюць зразумець, што гэта далёка не апошняе, што мы можам зрабіць. Заўсёды ёсць іншыя рычагі ціску. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсад». Два саюзы палякаў і адна беларуская ўлада. Крызіс у адносінах Варшавы і Менска. Крок наперад, крок назад. Палітычныя танцы як шлях Беларусі ў Еўропу. Наш корэспандэнт на украінскіх выбарах прэзідэнта. Дэмакратычны парадокс Януковіча. Гэтыя тэмы ў чарговым перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода». Перадачу вядзе дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі «Свабоды» Марыяна Драч, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 13 лютага ў 20:25. «Белсад» транслюецца па спадарожніках «Сырыус» і «Астра 1КР». Вы на хвалях «Радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Экс-старшыня Еўрапарламенту, кіраўнік нямецкага фонда імя Аданаўра Ганс-Йорг Пётэрынг падчас візіту ў Беларусь сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсад», вызвалілі са спецпрыёмніка размеркавальніка на Крэсціна на некалькі гадзінаў раней тэрміну, калі канчаўся тэрмін ягонага 10-дзённага зняволення. Артём Дубскі паведаміў адвакату, які наведаў яго ў калёні, што ўжо не разлічвае на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй дзвіной паміж мастамі імя Кірава і імя Блахіна каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Тыдзень з радыё «Свабода». Працягваем перадачу у пражскай студыі мае калегі супрацоўніцтва украінскай службы Марыяна Драч. Добрый і Сергей Навумчык, які толькі што вярнуўся з Кіева, дзе працаваў на прэзідэнцкіх выбарах. Далей у праграме. Прэзідэнцкія выбары ва Украіне. Параза лідараў аранжавай рэвалюцыі, але перамога яе прынцыпаў. Ці пойдзе Віктар Януковіч шляхам Александра Лукашэнкі? І ці стане расійская мова дзяржаўнай? Як выглядае беларуская палітычная сітуацыя на фоне украінскай? Нашыя гледачы, канешне, ведаюць пра вынікі украінскіх выбараў. Я проста нагадаю лічбы. Партыя рэгіёнаў, яйны лідар Віктар Януковіч 49% галасоў, кандыдат Юлія Тимашенко 46%. Давайте адразу нагадаем таксама ацэнку міжнародных назіральнікаў. Вось што сказаў прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ па выніках гэтых выбараў. Вось што сказаў Жоау Суарыш. Гэта было прафесійнае, празрыстае і сумленнае галасаванне, якое павінна паслужыць цвёрдым фундаментам для мірнай перадачы ўлады. Дзень выбараў быў спакойны і добра арганізаваны. Нашы аглядальнікі ацанілі галасаванне надзвычай пазітыўна. Празрыстасці спрыяла вялікая прысутнасць міжнародных і мясцовых назіральнікаў. Сергей, вы працавалі на выбарах у Кіеве, выезжалі ў іншыя месцы. Марыяна, вы вялі жывыя эфіры, размаўлялі з аналітыкамі ў ноч выбараў. Скажыце, з'явіўся новы украінскі жарт пасля гэтых выбараў, што ў Украіне ёсць дзве навіны. Адна добрая, другая дрэнная. Добрая, што не абралі Юлію Тимашэнку, і дрэнная, што абралі Віктара Януковіча. Скажыце, Марыяна, ці ёсць у гэтым жарце доля праўды? І калі ёсць, у чым яна? Ну, мне кажется, что доля правды, конечно, в этой шутке есть, и она связана с тем, что очень большому количеству украинцев не нравится ни Янукович, ни Тимошенко. Потому что за предварительными данными голосования почти 4,5% украинских избирателей проголосовали против всех. А если мы вспомним результаты первого тура выборов, то достаточно большую поддержку получили так называемые альтернативные кандидаты, такие как Сергей Тигибко, Арсений Яценюк, и я думаю, что с этим тоже связана эта шутка. 4,5% это сколько миллионов людей? Ці сотням тисячу? Ну, це потрібно буде пересчитати. Около мільйона, да, мільйона. Около мільйона. Сергій, як би ви поглядзілі на цей жарт? Ёсць там доля правди? І коли ёсць, то в чым яна? Я думаю, що доля правди ёсць, і гэта датычна любых выбараў у любой краіне, тому що завсёды, вогулі принцип демократии, що завсёды застаецца нехта незадаволены. Нехта прайграе, і ён незадаволены. Пытанне ў тым, наколькі гэта незадаволены, ці гэта незадаволены будуць мець рэпрэзентацыю. Так, менавіта, наколькі яны будуць мець рэпрэзентацыю, напрыклад, у парламенце. Мы ведаем, што пасля перамогі на выбарах 94 года Александра Лукашэнкі ягоныя апаненты з нацыянальна-дэмакратычнага лагеру свайго прадстаўніцтва ў парламенце не маюць ужо 15 гадоў. Януковіч пасля паразы на мінулых выбарах і перамогі ранжавай рэвалюцыі такое прадстаўніцтва меў і меў доступ да тэлерадыёэфіра, да сродкаў масавай інфармацыі. Таму, я думаю, тое ж самае будзе і з прыхільнікамі Юліі Цімашэнкі. Яны не выбіваюць на з палітычнага поля на нейкім аргумент. Нема татальнага характара перамогі ці паразы. Сергей, вы правілі ноч на выбарах у адным штабе, у другім. І ў Януковіча вы былі, і ў Цімашэнкі. От як бы сфармулявалі вашы галоўныя ўражанні? Чым яны падобныя, чым не падобныя на тое, што адбылося ў Кіеве, на тое, што адбывалася ў Менску? Ну, па-першае, я скажу, што калі мы чуем, а часам мы самі гаворым параза Юліі Цімашэнкі, ці, скажам, параза аранжавай рэвалюцыі, то гэта трэба казаць толькі з вельмі вялікай дозай допуску. Насамрэч, ёсць невыгрыш яе як кандыдата ў прэзідэнты. Але тое, што яе апанент, што лідар апазіцыі перамог на гэтых выбарах на чыстых, празрыстых, як мы чулі па аналізе міжнародных назіральнікаў. Я сам быў не толькі ў Кіеве ў той дзень, а ў невялікім горадзе Боярцы. Я бачыў, як усё адбывалася. На кожным участку прадстаўнік і Цімашэнкі, і Януковіча, яны сочаць адзін за другім і сочаць за выбарчай камісіяй. А на першым туры, Марьяна, вы расказвалі, што былі прадстаўнікі лез не ўсіх кандыдатаў? А да, но дело в том, што, мне кажется, што все равно нарушения былі. Я думаю, што то, што вы видели на каком-то определённом участке в Киеве, что все было в порядке, думаю, что... Обовязково мы вернемся до этого аспекта, але вертаешься до вашего все ж таки, так до первого. Вы что... говорите, что принципы, скажем, демократичных голосований, скажем, не заховались. Менавіта, и великая заслуга Ющенки, как президента, да то, что за свои 5 годов керования Украины, можно до его шмат претензий, верогодно, прикласти, але он створил ту ситуацию, что оппонент, политичный оппонент, может перемогчи на выборах. Это головное отрознение. Безумовно. Марьяна, ось тое, што вы сказалі. Юлія Цімашэнка, дагэтуль, ейны штаб, не прызнаюць канчатковых вынікаў выбраў. Ну, канчатковы падлік, па-моему, яшчэ працягваецца. Які магчымы сцэнар развіцця падзеяў? Майдан? Судовае нейкае рашэнне? Што? Но сейчас очевидно, что Майдана не будет. Перед выборами Юлия Тимошенко, кстати, говорила о том, что Майдан возможен. Но пока она не призывала своих приверженцев выходить на Майдан, да и украинские социологи говорят, что вряд ли это возможно, что какие-то протесты возможны, небольшие, но такого Майдана, что повторение... Что целом признала, признаёт выники, повторение 2004 года, вряд ли это возможно. Но такие сценарии. Вот судовые разборки – это 100%, потому что уже сейчас соратники Тимошенко говорят о том, что они подают в суды, и они добиваются пересчета голосов. Голосов на востоке Украины, на востоке и на юге. И соратники Тимошенко говорят о фальсификациях, и они не согласны с оценкой международных обозревателей. Они будут судиться. Сергей, вы вот провели все ж таки певный час у штабе пераможцы. Сустракались с людьми из его на оточение, с людьми, которые там працуют. У меня до вас два пытания. Первое, вельми конкретное. На какой мове они говорили? А другое, у программе соратники, поплечники Януковича говорили про необходимость надания российской мове статусу державной в Украине. Что может быть? Помеж собой они говорили по-украинску. Пераможцы. Да вы что? Абсолютно. Со мной яны говорили альбо по-украинску, як скажем, Дмитро Пономарчук, альбо по-российску, ну, з ветлівасці, что, может быть, я не зразумею того, что яны хочу сказать. Але, калі говорить про пераможцу, про Януковича, ось я привез, акрамя інших сувеніров, таким цікавий сувенір. Калі у 22 години 15 хвилин Янукович вышел выступать до журналистов, ён тримав ось... Текст гэтага свайго выступа перад тым, як падысці да трыбуны, ён яго паклаў на стол, выступил, сошел ён, сошла ягоная команда, и вот гэтые аркуши застались лежать на столе. Это исторический текст. Так, и я подумал, чем я не буду выкинуть эту сметницу, возьму себе их в архив в якости сувенира. Тут на звороте некие подлики ёнці, я не ведаю, ягоные поплечники робили голосов. Я почитал гэты текст, и вот гэты текст написаны по-украинску. А выступал ён, як пераможца, по-расейску. Таким чином, запрограмовано было ягонными консультантами, политтехнологами выступ по-украинску, а ён стал говорить по-расейску. З одного боку, так? З другого боку, вот праз годину, праз две, я скажу одразу, что я не говорю с буйными олигархами, миллиардерами, там, Ахметов, Пінчук, але с миллионерами, там, какие там мают, может быть, сотню, две сотни миллионов долларов, я говорю. Это так само те люди, которые финансовали, у значной ступени финансовали. Мы с ними говорили по-русски. И больше все так, так сказать, по-русски. И я им задавал питання. Ну, это были не только эти люди, это были политтехнологи так само, народные депутаты. А ці будете вы уводить русскую мову? По прикладу Александра Лукашенко. Они пытались, а на во что? Вот что означает теперь на Украине увести русскую мову? Как дать отказ на это питання, я покажу еще один сувенир. Вот одна гривна с князем Володимиром, который проводил хрещение Киевской Руси. Вот гривны с Ярославом Мудрым, а вот две гривны с Вячеславом Максимовичем Чорновілом. Национальным героем, героем визволения Украины. Так, лидером народного руху Украины. Он был другим старшинем народного руху. Первым старшинем был батька Марьяны Иван Драч. Но я сподіваюся, что еще не худко мы побачим Драча на монетах. Дай Бог ему долгое здоровье. А резуважьте, эта монета выпущенная, я думал, при Ющенку, не, при Кучме. Учора у Дніпропетровську школа была названа именем Чорновіла. Дніпропетровск – это место, где перемог Янукович, после выборов Януковича. Национальные діячі, национально-культурные діячі там мают вельми великий авторитет. И это разумеют у тим ліку люди с команды Януковича. Другий аспект. Что они мне говорили? У нас великие проблемы с экономикой. И металлургия, и транспортная сфера, и газ, и нафта – все это потребует певных и істотних, так сказать, змен. В огуле країна на межі економічного колапсу. И коли теперь они выносят это питание, значит, они вельми накаляют атмосферу. Это не будет ситуация Беларуси 95-го года, коли сбили депутатов Голодовщиков и вышло на площадь 200 человек. Это выйдут просто сотни тысяч. И, на жаль, может пролиться кровь. Те люди, которые там теперь пришли до влады, они это чудово разумеют. И им для вот оживления того, что они хотят, конечно, и заработать больше грошей они хотят, им потребная политическая стабильность. Марьяна, вы погодитесь с таким анализом? Я хотела сказать, что я согласна, что нужна стабильность для того, чтобы лечить экономику, но насчет вопроса языка, то мне кажется, что это все-таки очень важный момент, что Янукович решил выступать на русском языке, а не на украинском. И я думаю, что это все-таки загадка и очень интрига, почему он это сделал. И Янукович не поменял свои программы. У него это один из главных пунктов, что русский язык должен быть государственным. И этот вопрос поднимается Януковичем перед каждыми выборами. Но почему он не решает этот вопрос? А ответ кроется в украинской конституции. Для того, чтобы изменить статус языка, нужно изменить конституцию. Для этого нужно 300 голосов депутатов из 450. Сейчас у Януковича нет таких голосов. Даже если будут досрочные выборы в украинский парламент, тоже очень я сомневаюсь, что это получится сделать. Поэтому Янукович может обещать, что русский язык будет вторым государственным, но вряд ли он сможет это сделать. На региональном уровне какие-то инициативы, безусловно, могут быть. Но на уровне изменения Конституции, я думаю, что это... Ну что ж, мы почули только что прогноз, принамсі по этим питанням, у яким зайшлися обидва експерти свободи, российской мове не будет нададены статус другой державной мове в Украине с разных причин, как с внутренних, как с политических, так и с процедурных, демократичных. А коли бы я вас попросил сделать вельми простой прогноз. После этих выборов, после периода Ющенки и Тимошенки в Украине наступные 5 годов будет больше свободы, чи меньше свободы? Марьяна. Мне кажется, что опасность свертывания свободы, безусловно, есть. Но то, что произошло 5 лет тому назад, оранжевая революция все-таки дала людям уверенность в своих силах. Если этот крен к авторитаризму будет слишком сильный, я думаю, что будут обязательно протесты. И в Украине у президента не так много полномочий, как, например, у президента Беларуси, поэтому то, что будет происходить в парламенте, это будет иметь очень важное значение. И то, что у Януковича все-таки не такой большой перевес по сравнению с Тимошенко, это тоже будет, безусловно, сдерживать власть от каких-то таких слишком радикальных шагов. По свежих следах вашего знаходжения в Украине, ваше отчувание. Украина будет оставаться свободой? Будет больше-меньше? У отрозненні от Беларуси, где завоевые демократы початку 90-х годов оказались зворотными, Лукашенко удалось их ликвидовать амаль что целком, в Украине, мне здається, они уже не зворотные. Некое изменшение может быть, але Украина будет оставаться с большего демократичной краиной. І так само у плані свободи преси я абсолютно переконаний, що свобода преси там буде заставатися. Ближе до Європи чи далі від Європи? Ви знаєте, це залежить від Європи теж. Ближе до Європи чи ближе до Росії? Я думаю, що у гэтыя 5 років ближе до Росії, але ось про 10 років Україна, я не здивлюся, коли вона буде членом і НАТО, і Європейського Союзу. Ну що ж, глядіть, Белсат, і про 10 років, а ми будемо протягувати думати, спрачатися, шукати відкази. Разом. Україні не мець двух президентів одночасно. Хто має право на власне розчарування? Нас меншає і нават бульба не допоможе. Про гэта і про сусветний поєдинок у Клецькім районі у новой передачі «Звоночки». Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.